«Старший брат Мучень, ты потрясающий!» — воскликнула Сунер, помчавшись к нему. Однако, увидев голый торс Мученя, из-за того, что его одежда порвалась, девочка быстро начала краснеть, отвернув свое маленькое красное лицо. С трудом Мучень улыбнулся, достал и надел новый набор одежды. В следующий момент он почувствовал слабость во всем теле. Это ощущение вызвано тем, что его умственная энергия слишком истощена. Ранняя битва, направленная на поломку духовных барьеров, была еще более утомительной, чем его битва с Сюэши. «Старейшина Лин Си», — сказал Мучень, подняв голову, чтобы посмотреть на свое окружение, зная, что Лин Си обязательно обратит на него внимание. Уже почти час ты едва прошел. Легкий и холодный голос Лин Си резко зазвучал в воздухе. «Пока вернись, и мы продолжим. Завтра все будет так же, как сегодня, но будет еще один духовный барьер». Слабая дрожь распространилась в теле Мученя, однако он не издавал ни малейших звуков. Вопреки этому, в его глазах вспыхнул пылающий огонь. Хотя методы Лин Си были жестокими и варварскими, нужно было сказать, что результаты были чрезвычайно заманчивыми. Если бы фантастическое чувство, которое он чувствовал раньше, продолжило появляться, он определенно смог бы достичь состояния реальный глаз сердца. «Большое вам спасибо, старейшина Лин Си». Сжав ладони вместе, Мучень поклонился, а затем погладил Сунер по голове. Прежде чем уйти, это была резиденция Лин Си. Кроме Сунер, он не видел никого другого. Таким образом, ему было неудобно оставаться здесь. Когда Мучень исчез вдали, леди, одетая в белое, Лин Си, наконец появилась рядом с Сунер, и она тут же посмотрела туже, где Мучень сломал духовные барьеры. «Старшая сестра Лин Си, разве старший брат Мучень не удивителен?» — спросила Сунер с удовлетворением. Протянув свой тонкий и нефритовый палец, Лин Си мягко коснулась яркого и сияющего лба Сунер. Однако она не ответила, и единственное, что она сделала, это посмотрела туда, куда ушел Мучень, прежде чем слабо кивнуть. Талант Мученя в духовных барьерах действительно имеет некоторые аспекты, заслуживающие похвалы. Глава 353. Таинственная Лин Си. В последующие дни Мучень приходил почти каждый день, чтобы пройти демоническую подготовку Лин Си. По завершении он уходил полностью покрытый ранами. Его потрепанный и жалкий вид пугал Лоли. Однако, узнав всю суть дела, она могла только беспомощно покачать головой. Эта старейшина Лин Си была поистине строга и жестока в своих действиях. Однако, хотя Мучень платил чрезвычайно катастрофическую цену, чтобы пройти эту демоническую подготовку, нужно сказать, что результаты были действительно велики. В течение короткого промежутка времени усиление Мученя было неплохим. В первый день этой демонической подготовки, когда он сломал три духовных барьера четвертого ранга, он уже был полностью поглощен тренировкой. Кроме того, это привело к тому, что он оказался в крайне жалком состоянии. Однако в конце десятого дня он уже увеличил количество наложенных духовных барьеров до ужасающего количества 20 духовных барьеров четвертого ранга, активированных одновременно. Угроза, исходящая от них, заставила бы даже эксперта стадии небесного завершения почувствовать, как его кожа зудит. Однако повезло, что эти духовные барьеры не использовались для убийства. Таким образом, их нельзя сравнивать с теми, которые использовались в реальных боях. Поэтому, опираясь на свое телосложение бога грома, в сочетании с растущим пониманием в своем обучении, он едва мог каждый раз укладываться в поставленные задачи. Естественно, цена, которую платил, становилась еще более катастрофической. После дня обучения, ему давался день отдыха, который, кроме отдыха, он ни на что больше не мог потратить. Живя в цикле «день отдыха, день тренировки», Мучень мог почувствовать, что скорость появления фантастического чувства становилась все выше и выше. Это сильно обрадовало Мученя. Хотя это фантастическое чувство не означало, что он уже вступил в контакт с состоянием реальный глаз сердца, он смог сказать, что он все ближе и ближе к нему. Продолжая, он, наконец, смог бы отбросить все иллюзорные ощущения и по-настоящему понять состояние глаз сердца. Взрыв. Духовная энергия, которая смывала небеса, извергалась из глубин бамбукового леса, когда духовные барьеры начали обволакивать окружающее небо своим многочисленным количеством. Они образовали многослойный барьер. Духовная энергия, спрятавшая небеса и покрывающая землю, хлынула и изверглась из-за их активации, словно рев многочисленных животных. В этот момент, в плотных слоях духовных барьеров и бесчисленных воющих световых лучах, искрилась фигура, что двигалось поистине молниеносно. Черные молнии искрились на его теле, сопротивляясь атакам от световых лучей духовной энергии, которых нельзя было избежать. Взрыв, взрыв. Все время уклоняясь, фигура быстро начала свои яростные атаки, создав многочисленные взрывные волны, спустившись к многочисленным слоям духовных барьеров. Каждый раз, когда он атаковал, слой духовного барьера дрожал, прежде чем начать слабо потрескиваться. Через мгновение духовный барьер рушился, прежде чем превратиться в точки света, которые взмывали в небо, прежде чем рассеяться. На окраине бамбукового леса Сунер в изумлении воскликнула, видя все это за короткий промежуток времени, который не был равен даже полумесяцу. Мучень уже перестал выглядеть жалко, как в начале обучения очевидно. Ему также удалось понять некоторые концепции. Более того, даже Сунер могла понять, что способность мученя находить и идентифицировать ядра барьеров становилась все более грозной. Хотя Лин Си не использовала никаких методов вскрытия ядер барьеров, желание найти и идентифицировать их в такой ситуации было само по себе чрезвычайно сложной задачей. Давайте не будем упоминать духовного заклинателя четвертого ранга, даже духовному заклинателю пятого ранга будет трудно добиться этого подвига. Тем не менее, Мучень смог достичь этого уровня за короткий промежуток в 10 дней, и это был очень сложный подвиг. Взрыв, взрыв, взрыв. В то время как Сунер задыхалась от изумления, после взрывных ударов кулаками, слои духовных барьеров в глубинах бамбукового леса были полностью разрушены. По мере того, как на свет появились точки света, которые тут же взмыли в небеса, они представили исключительно впечатляющую сцену. Свист. Когда последний духовный барьер распался, фигура замерла и приземлилась рядом с Сунер. По мере того, как блеск исчез, можно было увидеть обнаженный торс мученя с некоторыми пятнами крови. «Вот, старший брат Мучень», — сказала Сунер, протянув ему одежду. Маленькая леди больше не смущалась, так как за последние несколько дней она слишком много видела, привыкая к этому. Надев новый набор одежды, Мучень вытер несколько пятен крови на своем теле. Хотя интенсивная боль все еще исходила из его тела, он уже привык к ней за несколько дней, поэтому Мучень не оказался в том же невыносимом состоянии, что и в первый день, когда чуть было не упал в обморок из-за истощения. «Старший брат Мучень, как продвигается твое понимание в состоянии глаз сердца?» — с любопытством спросила Сунер. «Все еще не достиг нужной точки», — беспомощно ответил Мучень с улыбкой. Он снова почувствовал это фантастическое чувство, однако он не знал, почему он чувствовал, что есть что-то немного недостающее. Это чувство было похоже на маленькую птицу, пойманную в ловушку внутри яйца, что пыталась разбить скорлупу и выбраться на свет, но ей никак не удавалось. Даже с таким прогрессом он все еще не смог достичь цели. Однако Мучень не был слишком жадным. Такое улучшение за последние несколько дней уже считалось довольно хорошим результатом. Хотя он был очень уверен в своем таланте, состояние глаз сердца было, в конце концов, более глубоким. Контролировать его было нелегко. «Тогда, старший брат Мучень, тебе нужно больше трудиться. Вчера старейшина сестра Лин Си сказала, что твое улучшение слишком медленное. Если она станет нетерпеливой, она немедленно изгонит тебя», — сказала Сунер. Мучень тут же потерял дар речи после взаимодействия в течение 10 дней. Можно было подумать, что ему удалось получить некоторое представление о Лин Си. У этой дамы действительно был сильный характер, и она сделает все, что захочет. Хотя Мучень считал, что он не сможет ее оскорбить, действительно была возможность, что когда-нибудь она станет нетерпеливой и изгонит его без видимой причины. «Сунер, ты знаешь точно, сколько ей лет?» Неловко осмотревшись, Мучень спокойно задал этот вопрос Сунер. Он очень беспокоился и интересовался этим вопросом в духовной академии. Он впервые увидел такую молодую старейшину. Кажется, что она не намного старше его. Тем не менее, он не был в этом уверен, ибо дуя некоторых экспертов с невероятной силой существовала возможность изменить свою внешность, как и сделал старейшина Чжутянь. Однако, с единственным взглядом, Мучень смог увидеть, что его юношеская внешность была просто фасадом. Древняя аура, наполненная сильным давлением прошедших лет, не могла быть скрыта. Однако Мучень не смог почувствовать такую ауру, исходящую от Лин Си. Хотя она была холодна и безразлична, у нее не было древней ауры. «Хм, старейшина сестра Лин Си никогда не говорила об этом. Тем не менее, она позволяет мне называть себя только старшей сестрой. Я думаю, что ее возраст не должен быть большим». Услышав вопрос Мученя, Сунер немедленно подавила свой голос. Ее большие глаза теперь были наполнены волнением по внешнему виду. Ее сплетневое сердце не было слабее, чем у мученя. Мучень кивнул головой в знак согласия. Если несоответствие между их возрастами было действительно большим, то она не стала бы просить Сунер называть ее старшей сестрой. Однако, если это действительно так, это действительно было бы немного пугающе. Сколько ей лет на самом деле? Она обладала такой ужасающей силой, это просто заставило бы Шэнь Цаншина и остальных элитных студентов умереть от сердечного приступа. На самом деле, я думаю, что даже старейшина сестра Лин Си не знает, сколько ей лет, так как она, кажется, забыла много чего, сказала Сунер, наклоняя голову из стороны в сторону, глядя несколько озадаченным взглядом. Мучень тут же замолк, забыла, его брови начали слегка морщиться. Это Лин Си испускала такое чувство, что она была слишком таинственной, и никто не знал точно, откуда она в этом мире. Действительно было много таинственных и непостижимых вещей. Как только он захотел подумать еще, вдали появилась знакомая фигура, одетая в белое, заставив его поспешно закрыть рот. Точно так же Сунер высунула свой маленький язык, жестом указав ему вытереть капли крови. Когда Лин Си медленно подошла, ее ясные и ледяные глаза упали на мученя, когда она сказала: «Похоже, что сегодня у тебя все еще осталась энергия в запасе». В ее голосе можно было ощутить холод. Мучень посмеялся. «Раз уж ты закончил тренировку, почему ты все еще здесь? Почему не уходишь?» Сразу после вопроса, Лин Си приказала: «С завтрашнего дня количество духовных барьеров возрастет до 30. Через 5 дней ты войдешь в духовный дом. Если ты все еще не сможешь понять состояние глаз сердца, то можешь дальше обучаться самостоятельно. Я не буду учить такого глупого человека». В ответ Мучень улыбнулся, без какой-либо горечи на лице. На самом деле ему был очень интересен этот так называемый духовный дом. По словам Сунер, это было довольно ужасное место. Однако, по словам Лин Си, разве не казалось, что это место использовалось для открытия глаза сердца? С этой мыслью в разуме, он потрепал маленькую голову Сунер, прежде чем попрощаться и уйти. Увидев, как Мучень ушел, Лин Си посмотрела на Сунер, говоря: «Ты хочешь посмотреть, что я сделаю с тобой, если ты посмеешь ему что-нибудь обо мне рассказать?» «Сунер больше не повторит своей ошибки», поспешно ответила Сунер, покачав головой. «Старшая сестра Лин Си так страшна, она действительно нас слышала. Почему ты не чистишь бамбуковый лес?» «Мммм». Сунер несколько раз кивнула головой, прежде чем схватить большую метлу, которая была выше ее, и приступить к подметанию бамбукового леса, превратившегося в беспорядок из-за мучения. Когда Лин Си посмотрела на маленькую фигурку Сунер, в уголке ее рта появилась слабая улыбка. В следующий момент она, казалось, подумала о чем-то, так как в ее глазах появилось несколько пустое выражение. Мягко вздохнув, она обернулась и направилась обратно в бамбуковый дом. Прежде чем войти в его глубины, вскоре появился маленький бамбуковый дом с плотно закрытыми дверями. Открыв двери бамбукового дома, внутри не было ни единого пятнышка пыли, и все внутри было значительно простым и организованным. В доме был коврик, а перед ним висела картина. Картина была похожа на черную пагоду. На вершине пагоды присутствовала расплывчатая и нечеткая фигура сидящей дамы. Фигура была чрезвычайно расплывчатой и нечеткой, однако она оказывала на людей хорошее и спокойное чувство. Лин Си встала на колени и села на коврик, прежде чем безучастно начать смотреть на картину. В ее прекрасных глазах мелькнуло пустое и безразличное выражение, словно она пыталась что-то вспомнить. Однако, выдохнув с некоторой болью, она схватилась за лоб своими белыми руками, когда ее черные волосы расплылись по всему полу, заставив ее стройную фигуру казаться чрезвычайно хрупкой и несчастной. Здесь была опустошенная область, полная гор и полей. На вершине одинокого пика стоял юноша, одетый в черное, заложив руки за спину. На его спине был черный меч, а черная драконья метка была расположена прямо на его лбу. Аура крайнего холода излучалась от метки дракона, оказывая на людей нестерпимый страх. Этот был Мо Лун Цзы. Легко опустив голову, он посмотрел на далекое расстояние на севере, когда в уголке рта появилась жестокая и холодная улыбка. «Преследуя меня так долго, вы двое действительно настойчивы. Однако на этот раз я боюсь, что вы двое не сможете вернуться. Это грандиозный праздник, который я специально приготовил для вас двоих. Ха-ха, если я смогу убить один Е и два Е место Северной Небесной Духовной Академии, смогу ли я превзойти Игов в их списке разыскиваемых? Я действительно с нетерпением жду этого». Мягкий и холодный смех медленно пронесся из горного пика, когда фигура, одетая в черное, начала медленно рассеиваться в воздухе. Глава 354. Духовный дом. Из-за единственного заявления Линси, в течение следующих 5 дней, было совершенно ясно, что жизнь мученя будет невыносимо жесткой и болезненной с 30 духовными барьерами 4 ранга, избивающими его до состояния между жизнью и смертью. Он был избитым и измученным. Тем не менее, повезло, что после преодоления периода демонической подготовки мучень, как можно было сказать, стал сильнее, поэтому, после завершения подготовки и разрушения 30 духовных массивов, мучень, наконец, успешно справился с этой чрезвычайной задачей на 4-й день. Тем не менее, цена, которую он заплатил, была мгновенной потерей сознания из-за полного истощения при выходе из духовных массивов, в результате чего Сунер оттащила его обратно в область первокурсников. На 5-й день мучень потратил целый день на восстановление сил, в результате чего он окончательно выздоровел, однако в нем все еще был небольшой страх. 30 духовных массивов 4-го ранга, даже несмотря на то, что они были учебными, их достаточно, чтобы люди на стадии небесного завершения тут же побледнели при их виде. Естественно, пройдя это обучение, мучень не мог противостоять 30 духовным массивам 4-го ранга при сражении с другими. В конце концов, тренировка и бой в реальной жизни сильно разнятся. Враги, с которыми можно столкнуться во время боя, не могли немедленно организовать свои духовные массивы и оставить их без какого-либо дальнейшего контроля, чтобы кто-либо мог обыскать и исследовать их. Однако это не означало, что обучение не имело никакого эффекта. На данный момент мучень считал, что, если он встретит одни или два духовных барьера 4-го ранга, он абсолютно легко сможет их рассеять, без какого-либо потребления своей силы. После этого его понимание и знакомство с духовными массивами, несомненно, стало намного более утонченным. 5-й день полностью использовался мученем для выздоровления. Только на следующий день он вернулся в маленький двор Линси. Когда мучень вошел в маленький двор, девушка, одетая в юбку, белую, как снег, сидела возле бамбукового стула в зеленом бамбуковом доме, прислонившись к своей прекрасной щеке своей белой рукой. Ее прекрасные глаза смотрели на землю, без фокуса в глазах, в то время как на ее прекрасном лице было едва заметное выражение. Это выражение замаскировало ее оригинальное ледяное и равнодушное выражение, из-за чего люди, увидев ее, подумают, что она простая, хрупкая и беззащитная девушка. Линси и так довольно красива, и только ее ледяное безразличие могло заставить людей убежать за 1000 миль, из-за чего мучень не мог пред ней даже посмеяться. Однако, как только он увидел ее в таком положении, то тут же оцепенел. В то время как мучень был в оцепенении, Линси также обнаружила его прибытие, что заставило ее снова приобрести свое ледяное и безразличное выражение. «Хаэм, ты пришел, старший брат мучень, твои раны зажили?» Маленькая Сунер тут же выглянула из-за бамбукового домика, увидев мученя. Счастье наполнило ее нежное лицо. Улыбнувшись ей, мучень скрестил руки и поздоровался с Линси. «Старейшина Линси». Линси взглянула на него, прежде чем сказать своим обычным равнодушным тоном: «Прежде всего, я должна тебе сказать, что духовный дом чрезвычайно опасен, хотя ты получил серьезные травмы во время своей обычной тренировки. Она, в конце концов, в пределах твоих пределов, однако внутренняя часть духовного дома отличается от вашего обучения. Как только ты ошибешься, то умрешь. Более того, я не смогу тебя спасти, так как это твое собственное решение, твоя жизнь и смерть меня не интересуют». Выражение лица мученя стало серьезным, и он спросил: «После того, как я войду в духовный дом, смогу ли я открыть мой глаз сердца?» С небольшим количеством милосердия Линси разрушила надежды мученя единственным ответом: «Как думаешь, сможешь ли ты это сделать?» Мучень рассмеялся: «Тебе уже удалось коснуться состояния глаз сердца, и единственное, что тебя останавливает, это твоя неспособность открыть его. Тем не менее, последний шаг, которого тебе не хватает, может быть пройден только во время жизни или смерти, хотя обычная подготовка опасна. Она не достигла такой степени опасности», — ответила Линси своим обычным ясным и холодным голосом. «Естественно, ты можете выбрать другой метод, однако я дам тебе максимум полмесяца времени. Если ты все еще не сможешь открыть свой глаз сердца, мое руководство также закончится именно здесь». Голос Линси не вызвал много колебаний, а также ее эмоции и чувств. Она была, естественно, ледяной и безразличной, и у нее не было ни единой связи с мученем. Если бы не декан Тай Цан и Сунер, она просто проигнорировала бы его на данный момент, помогая ему в течение полугода, Она уже считала, что делает все возможное. Зная о ее характере и темпераметре, Мучень не чувствовал никакого гнева или разочарования, подумав. Он твердо кивнул. «Я выбираю вход в духовный дом». Он также чувствовал, что ему не хватает всего одного шага, однако, независимо от того, сколько еще тренировок он сделает, этот шаг было трудно преодолеть. Возможно, это было похоже на то, что и сказал Лин Си, что он нуждается в стимуляции, присутствующей в ситуации жизни или смерти, чтобы иметь возможность по-настоящему открыть глаз сердца. Хотя он знал, что это будет чрезвычайно опасно, мужество и храбрость – это вещи, недостатков которых Мучень никогда не испытывал, если бы он был слишком осторожен. Мучень считал, что он уже давно бы умер в пределах духовного пути, не говоря уже о том, что ему нужно сделать сейчас. Решение Мученя заставило Лин Си снова взглянуть на него, прежде чем она спокойно кивнула, повернулась и ушла. «Следуй за мной». Мучень сразу же последовал за ней, и Сунер поспешно последовала за ним. В этот момент беспокойство и тревога наполнили ее крошечное лицо. Она отлично знала, как страшен духовный дом. Как только возникнет проблема, когда кто-то был внутри, у него не останется гарантий даже на сохранение своей жизни. Все трое прошли через тихий и безмятежный двор до самой глубокой части области. Это место оказалось чрезвычайно просторным, и перед ними был только ветхий каменный дом. Каменный дом был покрыт мхом, и люди тут же ощущали от него древние чувства, наполненные стариной. Лин Си остановилась перед каменным домом, формируя печать своими нефритовыми руками. Луч духовной энергии рванул вперед, прежде чем окутать ветхий каменный дом. Хам-хам! После обволакивающего блеска, каменный дом начал содрогаться, прежде чем быстро расширяться под изумленным взглядом Мученя. В небольшом промежутке нескольких вдохов каменный дом превратился в гигантский каменный зал. В окрестностях каменного зала можно было легко разглядеть таинственные рунические линии, мерцающие с тусклым блеском. Это, посмотрев на каменный зал, в глазах Мученя появилась слабая вспышка, когда из его глаз вырвалось удивление, и он спросил: «Это духовный экспонат?» От каменного зала Мучень смог почувствовать уникальные колебания, которыми обладает только духовный экспонат. Хех, этот духовный дом не является обычным духовным экспонатом. По словам старшей сестры Лин Си, это был ранее квази-божественный экспонат, однако из-за того, что он был сломан, его класс упал. Теперь это духовный экспонат без ранга, однако, даже если это и так, из-за того, что в нем скрыты чрезвычайно сильные духовные массивы, даже повелитель был бы пойман в ловушку, и ему было бы трудно убежать изнутри, если бы он когда-либо попал внутрь него, — ответила Сунер с нахальной улыбкой. Квази-божественный экспонат. Мучень непроизвольно втянул воздуха, глядя на красивую фигуру Лин Си с странным взглядом. Какова же ее история? На самом деле она могла обладать квази-божественным экспонатом, который даже потряс бы сердце экспертов стадии повелителя из всех многих старейшин во всей духовной академии. Даже старцы, такие как Мо Ю и Чжу Тянь, даже могут не обладать квази-божественным экспонатом. Кроме того, какой пугающий человек или вещь мог заставить этот ранее квази-божественный экспонат потерять свой ранг, что заставило его стать квази-божественным экспонатом без ранга? Мучень тихо цокнул языком. Это Лин Си действительно загадочно. Игнорируя двоих позади себя, Лин Си смотрела на обветшалый каменный зал, впадая в оцепенение, когда в ее прекрасных глазах вспыхивало пустое выражение. Только спустя некоторое время она слабо вздохнула. С волной ее белой руки раздались грохочущие звуки из плотно закрытых каменных дверей, когда они постепенно понемногу начали открываться. Мгновенно после этого изнутри вырвались безграничные колебания духовной энергии. «Приготовься войти. Я могу открыть только первый уровень духовного дома, однако, хотя это так, этого, чтобы достаточно убить тебя. Поэтому лучше сосредоточься на своей концентрации. Все так, как я говорила ранее, даже если ты будешь на пороге смерти, я не буду предпринимать никаких действий, чтобы спасти тебя. В общем, ты можешь полагаться только на свои силы», — Лин Си напомнила безразличным тоном. Мучень сделал глубокий вдох, прежде чем его выражение стало твердым и серьезным, столкнувшись с пугающей вещью, которая даже могла поймать в ловушку эксперта стадии повелителя. Если он просто потеряет даже небольшую часть концентрации, он может умереть. Однако в такой момент, даже если перед ним были бы горы кинжалов или моря пламени, он все равно рискнул бы. Мучень решительно шагнул вперед, прежде чем войти прямо в открытую каменную дверь. Светящаяся духовная энергия извергалась изнутри, медленно обволакивая и пожирая его. Взрыв. Когда Мучень вошел, раздались грохочущие звуки, когда каменные двери постепенно начали закрываться, прежде чем скрыть блеск, что затмевал небеса. Маленькие кулачки Сунер сжались, когда она посмотрела на плотно закрытые каменные двери, смотря на красивое лицо Линси, которое было наполнено безразличным выражением, она спросила тихим голосом: «Старшая сестра Линси, что, если старший брат Мучень действительно не сможет продержаться, ты же спасешь его, правда?» Взглянув на Сунер, Линси ответила почти лишенным эмоций тоном: «Это его решение, поэтому он должен взять на себя ответственность за себя, если это было вызвано вспышкой импульсивности, то если он умрет, это будет ему уроком, даже если он умрет, это его решение, я не буду сожалеть». Услышав холодные и отстраненные слова и тон Линси, большие глаза Сунер начали неуправляемо краснеть, когда она заговорила: «Старшая сестра Линси, ты явно очень добра, почему ты так себя ведешь, ты меня пугаешь». Взглянув на покрасневшие глаза Сунер, выражение Линси стало намного сложнее. Обняв девочку, она пробормотала: «Возможно, потому, что раньше я была такой, поэтому текущее я отвергаю такое чувство быть холоднее, быть более бессердечной, это единственный способ защитить себя». Когда тело Мученя было окутано духовным светом, он смог ясно понять, что окружающее пространство начало меняться. Придя в себя, он обнаружил, что теперь находится в месте, которое, казалось, было миром бесконечных звезд. В звездном небе были бескрайние реки звезд, заставляя людей чувствовать страх. Когда Мучень стоял в звездном небе, он мог постепенно почувствовать, что из его сердца вырвалось чувство опасности. Подняв голову, он обнаружил, что окружающие звездные небеса начинают трансформироваться. Когда звезды взревели, они начали конденсироваться и формировать форму в небе слой за слоем, словно пронизанная звездным светом, начала формироваться форма, прежде чем образовать нечто похожее на гигантский духовный массив. Безграничная духовная энергия присутствовала в этом духовном массиве, образованном из звезд, в то время как колебания духовной энергии, излучаемые из него, были еще более тираническими, чем от двух лотосов духовного барьера демонического лотоса, который ранее создавал Мучень. Это привело к тому, что выражение «Мучень» слабо изменилось. Этот духовный массив уже был пятого ранга. Даже люди, достигшие стадии небесного завершения, не осмелились бы столкнуться с ним в лобовую. Этот духовный дом действительно был чрезвычайно опасен. Неужели он действительно потерпит неудачу? Выражение Мученя стало серьезным, и в его сердце всплыли сложные эмоции. Глава 355. Жизненно опасная ситуация. Хам-хам. Беспредельная и беспорядочная духовная энергия начала вылетать из звездного неба. В следующее мгновение гигантский духовный массив, который, казалось бы, сформировался из звезд, начал немедленно вращаться, заставляя звездный свет конденсироваться, в то время как начали распространяться колебания, которые заставляли людей дрожать. Выражение Мученя стало серьезным, и он не осмелился показать ни малейшего пренебрежения. Если он совершит малейшую ошибку перед духовным барьером такого ранга, он действительно не смог бы выйти из этого духовного дома. Его взгляд резко переместился на сложный духовный массив, пытаясь понять его структуру, однако очень быстро он отказался от этой идеи. Духовный массив здесь уже не был таким простым, с которыми он столкнулся во время обучения. Его пронизывало истинное намерение убийства. Кроме того, этот духовный массив явно не контролировался извне, и Линси не участвовала в его контроле. Это было связано с этим духовным домом. Будучи духовным экспонатом такого ранга, он уже сформировал базовый уровень сознания, не требуя никакого контроля от Линси. Он уже смог показать всю мощь духовного экспоната. Поэтому очевидно, что Мученю невозможно найти ядро барьера и сломать сам барьер. Взрыв. Духовный массив яростно вращался, изрыгая лучи звездного света. Неожиданно он сразу превратился в гигантский метеор на чрезвычайно удивительной скорости. Он расколол горизонт, мгновенно окутывая радиус сотни метров вокруг Мученя. Это входящее давление заставило одежду Мучень рваться и трещать по швам. С серьезным выражением на лице он быстро отступил, создавая печать. Руками из него вырвалась бесконечная духовная энергия, прежде чем превратиться в участок звездного неба позади, где тотчас появился белый тигр. Рев. Когда белый тигр взревел, он прошелся над звездным небом, превратившись в звездный свет. Он резко разбился о приближающийся метеор. Бус. В момент удара весь участок звездного неба, казалось, содрогнулся. Ударные волны ужасной духовной энергии наносили большой ущерб всей местности, прежде чем разрушить противостоящего белого тигра на кусочки. Получив такой сильный удар, тело мучень отлетело в его рту, появился сладкий привкус, но он насильно проглотил кровь. В этот момент его взгляд становился все более серьезным, поскольку он думал, что этот духовный массив действительно силен. Взрыв. Когда атака начала показывать всю свою силу, духовный массив полностью активировался, вращаясь, он колебался с тысячами блестящих лучей, прежде чем звездный свет начал конденсироваться один за другим, формируя форму метеоров еще раз. Мучень нахмурился, подумав: «Мне нужно как можно быстрее выйти из этого духовного массива, иначе, я, возможно, рано или поздно погибну. Поскольку я не могу тебя просканировать, мне нужно насильно разорвать тебя». В глазах мученя вспыхнул холодный блеск. Пока он тренировался, благодаря указаниям Лиси, он не мог насильственно разбить духовные барьеры, мучень мог полагаться только на другой путь. Однако, если он продолжит использовать этот метод, он, возможно, даже не сможет сохранить свою маленькую жизнь. Если бы духовный массив начал работать в полную силу, его могущество могло быть сопоставимо с истинным экспертом средней фазы стадии небесного завершения, даже более сильнее, чем Сюиши. Поэтому мученю нужно сломать его как можно быстрее. С этим намерением в голове мучень не стал колебаться. Духовная энергия, горящая черным пламенем, пробивалась вперед, прежде чем превратиться в звездное небо позади него. Однако на этот раз звездное небо было чрезвычайно обширным, а в нем сформировались три гигантские зверские фигуры. Священное писание четырех богов, божественная печать белого тигра, божественная печать черной черепахи, божественная печать вермильоновой птицы. В этот момент мучень начал свою атаку без малейшего колебания. Три великих божественных печати одновременно вылетели вперед. По мере того, как проливная духовная энергия пронизывала небо, три гигантских зверя подняли головы и взревели в небо. В этот момент их могущество уже достигло значительно ужасающего уровня. Свист-свист. Внутри духовного массива уже сформировались многочисленные метеоры, скрывая небо и покрывая землю. Они полетели прямо в мучень. Выражение мученя стало холодным. Сложив руки, он сформировал печать, прежде чем ударить кулаком. Рев. Мгновенно, принося несравненно беспорядочные колебания духовной энергии, три гигантских фигуры взревели и вырвались из звездного неба позади него. Подобно исключительно диким зверям, они жестоко рванули в сторону метеоров, которые покрывали небо. Взрыв, взрыв, взрыв. Метеор за метеором быстро разрушались, сталкиваясь с тремя гигантскими фигурами, в то время как три зверские фигуры, казалось, разбивали обычные ветки, прежде чем, наконец, врезались в гигантский духовный массив. Удивительная духовная энергия посеяла хаос, когда духовный массив сотрясся, прежде чем окончательно развалиться. Когда точки света, которые смывали небо, начали тускнеть, мучень посмотрел на обрушенный духовный массив, прежде чем вздохнул с облегчением, словно тяжелая нагрузка упала с его плеч. Со всем этим, он сломал духовный массив. Тем не менее, после того, как он начал расслабляться, его дыхание медленно понемногу становилось сбивчивым. Это было связано с тем, что он видел перед собой. Безграничная духовная энергия снова сгустилась в месте, где разрушился духовный массив. Когда появились яркие лучи света, снова появился духовный массив. Хотя этот духовный массив отличался от предыдущего, колебания, которые он испускал, были столь же сильными. Кроме того, мучень смог увидеть, как еще больший духовный массив сжимается и формируется на окраине этого завершенного духовного массива. Шипение. Эта сцена перед ним заставляла мученя тяжело вздохнуть. Когда его выражение стало слегка бледным, этот духовный дом действительно мог организовать другие духовные массивы. Что это за духовный экспонат? Он равен высокоуровневому духовному заклинателю, что искусен в создании барьеров. Может быть, его сила равна даже великому духовному магистру. Такой ужасающий духовный экспонат, пробормотал мучень, когда его сердце задрожало. Этот духовный дом был действительно слишком сильным. Любой, обладавший им, можно сказать, является обладателем личного великого духовного магистра. Кроме того, никогда не будет никаких эмоциональных проблем с его действиями. Он с максимальной силой и отдачей сделает то, что вам нужно. Неудивительно, почему Сунер сказала, что он обладает способностью сдержать в себе повелителя. Раньше у мученя все еще было немного сомнений, однако на данный момент он не осмелился больше об этом думать. Похоже, этот путь просто не сработает. Выражение мученя было чрезвычайно серьезным, хотя, по словам Лин Си, это был, по-видимому, только первый уровень духовного дома. Однако, чтобы разобраться с ним, оказалось, Этого было недостаточно, если говорить откровенно. Он явно не соответствует силе этого дома. Поскольку использование метода грубой силы не работает, единственный способ – найти способ по-настоящему рассеять его. Лоб мученя напрягся, спустя довольно долгое время он глубоко вздохнул. По внешнему виду, единственный способ выйти из этого духовного дома – открыть глаз сердца. Кроме того, время, которое он мог здесь провести, было недолгим. В течение этого периода времени, если он не сможет открыть глаз сердца, то, что его будет ждать, будет смертью. «Похоже, у меня нет выбора», – пробормотал про себя мучень, однако в его глазах не было страха, вместо этого в них присутствовал блеск. Резкий и суровый взгляд, глядя на гигантский вращающийся духовный массив, он медленно закрыл глаза. Он снова вошел в состояние глаз сердца, чтобы найти тайну всего этого. Взрыв. Пока мучень закрывал глаза, духовный массив уже вращался, как грохот гигантского дракона. Всплески духовной энергии рванули вперед, сокрушившись на мученя. В этот момент мучень уже активировал искусство полета дракона до максимальной силы. Что касается нападений, от которых он не мог уклониться, единственное, что он мог сделать, это принять их телом, поэтому в течение короткого промежутка в полминуты кровь начала вытекать из его тела, что было облачено в черную молнию. По внешнему виду он казался крайне несчастным. Игнорируя постепенно усиливающиеся травмы, появляющиеся на его теле, состояние сознания мученя было сродни бесконечной бездне без малейшей вибрации. В то время как внешний мир был полностью отключен от его разума, в этот момент его состояние ума, казалось бы, медленно погрузилось в самую глубокую часть его сознания. Снаружи лицо Сунер побледнело, когда она увидела сцену, разворачивающуюся в световом экране перед ней. Наводнения пугающей духовной энергии выливались из экрана, в то время как фигура мученя оказалась крайне маленькой. Каждый раз, когда на него попадала атака, тело последнего бурно дрожало. Прежде чем он сплевывал кровь, на данный момент он выглядел, словно вся его кожа была соткана из крови. Рядом с ним красивые глаза Лин Си также были сосредоточены на экране. Единственное различие заключалось в том, что ее взгляд был явно более спокойным, так как она спокойно смотрела на фигуру парня, окруженную опасностями безграничных духовных энергий. Ее нынешние чувства были такими, как будто ничто, что произошло в мире, не могло вызвать в ней чрезмерно сильную эмоциональную реакцию. Взрыв. Тело мученя приняло на себя волну духовной энергии. Появилась ужасная рана, так как мышцы на его груди были разорваны. Рана была так ужасна, что можно было увидеть голые кости, и из раны постоянно хлестала кровь. Когда это произошло, черная молния вспыхнула, пытаясь уменьшить повреждение, вызванное травмой. Духовная энергия, окружающая тело мученя, уже стала слабой, как и его жизненная сила. Сознание мученя также обнаружило это слабое летаргическое чувство, которое имело слабый вкус смерти. Он уже ощутил то фантастическое чувство, однако он все еще не мог по-настоящему открыть глаз сердца. Еще немного. В сердце мученя, казалось, раздался яростный рев, просто немного больше, однако его глаз сердца, расположенный в глубинах его сознания, все еще не открылся. Этого недостаточно, смертельной угрозы недостаточно. Глаза мученя яростно открылись, так как в его глазах вспыхнуло какое-то безумие. Хотя у него уже были тяжелые травмы на теле, этого было еще недостаточно. С жестким сжиманием зубов он рванул совершенно прямолинейно, направляясь к волне духовной энергии, приближающейся к нему. Увидев такое сумасшедшее действие, Сунер от страха вскрикнула. Взгляд Лин Си все еще был спокойным и безмятежным, однако ее прекрасные глаза начали сужаться. Взрыв. Когда волна духовной энергии охватила тело мученя, из него, словно фонтан, хлынула кровь. Его тело мгновенно отлетело назад и, похоже, было сильно травмировано. В этот момент колебания духовной энергии, извергающиеся из его тела, начали медленно тускнеть, как будто они вот-вот рассеются. Сознание мученя также медленно стало тускнеть, в то время как из его сердца вырвался густой аромат смерти. Под объятиями смерти его разум и сознание, казалось, начали погружаться в бесконечную тьму. Поскольку этой темноте не было конца и края, в ней, казалось, было что-то дрожащее. Наконец медленно открылось, что-то похожее на новорожденный глаз. Поскольку разум мученя спустился во тьму смерти, духовный дом не остановился. Из-за этого духовная энергия всхлипывала, скрывая небо и покрывая землю, с грохотом несясь к мученю. «Пожалуйста, спаси его, старейшина сестра Лин Си!» — взволнованно воскликнула Сунер, отчаянно схватившись за руку Лин Си. С легким вздохом Лин Си слегка подняла свою нефритовую руку. Однако, прежде чем она смогла принять меры, на экране внезапно вспыхнули огромные лучи черного света из тела мученя в следующий момент, окутывая его, они быстро сгустились вместе, образуя гигантскую черную пагоду, защищая его внутри. Взрыв-взрыв. Волны духовной энергии сильно воздействовали на черную пагоду, из-за чего мгновенно вырвались яркие лучи. Сунер увидела происходящие пред ней изменения, прежде чем облегченно вздохнуть. Похоже, старший брат Мучень был готов к этому. Старшая сестра Лин Си. Подняв голову, Сунер посмотрела в сторону Лин Си, удивляясь увиденному. В этот момент она тупо смотрела на черную пагоду на экране, которая окутала Мученя. Поскольку ее тонкая фигура слегка дрожала, ее выражение и состояние Сунер еще никогда не видела. Глава 356. Картина. Взрыв. Внутри духовного дома появилась гигантская пагода, защищающая собой Мученя, блокируя все пугающие потоки духовной энергии, направляющиеся к нему. Когда беспорядочная духовная энергия врезалась в пылающую черную пагоду, тело пагоды начало дрожать и гудеть. Взрыв. После того, как волна нападений была заблокирована, внутренняя часть духовного массива начала меняться, и гигантский духовный массив на самой внешней границе начал медленно вращаться. В следующее мгновение начали исходить колебания духовной энергии, которые могли заставить побледнеть эксперта последней фазы стадии небесного завершения. Духовный дом почувствовал тираническую силу светящейся черной пагоды и пытался использовать еще большую силу для ее уничтожения. Светящаяся черная пагода также ощущала входящую опасность, так как ее тело мгновенно задрожало. Черные ореолы начали распространяться по всему телу пагоды, создавая защиту, поскольку она пыталась насильственно блокировать входящую атаку. Взрыв. Гигантский духовный массив начал вращаться с предельной скоростью. После этого, полоса света, что была сродни гигантскому дракону, который взмахнул крыльями и оскалил клыки, вылетела вперед. Как только она появилась, даже пространство вокруг начало искажаться. Под гигантской полосой света даже светящаяся черная пагода казалась незначительной. Как только гигантская полоса света пронеслась по небу и вот-вот могла проникнуть в черную пагоду, Мучень, находившийся в пагоде, яростно открыл глаза. В этот момент его глаза казались прозрачными, словно они были сделаны из кристаллов. Они выглядели так, как будто могли видеть сквозь множество вещей в мире, выглядя чрезвычайно странными и загадочными. Выйдя из пагоды, он пристально посмотрел на гигантскую полоску света, что неслась прямиком к нему. Сила, содержащаяся в ней, была не тем, что мог бы испытать любой обычный эксперт стадии небесного завершения. Если эта полоса воздействует на черную пагоду, даже она разобьется на куски. Лучи блеска вспыхнули в прозрачных глазах Мученя, прежде чем он сделал шаг вперед. Когда он это сделал, гигантская черная пагода начала быстро сокращаться, прежде чем снова войти в его тело. В результате Мучень был абсолютно беззащитен перед этой световой полосой. В этот момент степень прозрачности его глаз становилась все более ясной. Смотря на полосу света, в его глазах она казалась сродни морю духовной энергии, с бесчисленными потоками духовной энергии, объединившимися в ней. Увидев это, глаза Мученя безумно сверкнули, прежде чем духовная энергия без остановки начала извергаться из его тела. В следующее мгновение, превратившись в полосу света, он столкнулся с этой полосой. Когда Сунер увидела это, ее маленькое лицо мгновенно побледнело. Она смогла признать, что этот духовный массив был самым сильным на первом уровне духовного дома. Эксперт стадии небесного завершения определенно превратился бы в пепел под его атакой. «Старейшина сестра Лин Си, пожалуйста, спаси», — быстро сказала Сунер, постоянно дергая и встряхивая нефритовую руку Лин Си. Все еще в оцепенении, Лин Си наконец восстановила свою ясность из-за тряски Сунер. Сопротивляясь трепещущему чувству в сердце, она отчаянно смотрела в сторону светового экрана, прежде чем заметила, как Мучень сталкивается с гигантской световой полосой. Мгновенно ее красивое лицо сильно исказилось. Она подняла свою руку, и полоса света выстрелила в духовный дом, а затем она взревела: «Во имя меня, остановись! Хам!» После ее яростного рева безграничный духовный свет в духовном доме мгновенно рассеялся. В то же мгновение гигантский вращающийся духовный массив внутри начал постепенно рассеиваться. Внутри светового экрана рассеялись бескрайние и огромные колебания духовной энергии, оставив там лишь пустоту. В этот момент фигура Мученя также исчезла, как будто он превратился в пепел. Потеряв весь цвет лица, Сунер посмотрела на световой экран, а ее маленькое тело продолжало дрожать. В этот момент пустое выражение наполнило глаза Лин Си, а в ее сердце зародилось неописуемое чувство. Теперь она обнаружила, что, похоже, сделала ошибку в чем-то очень важном для нее. Эта черная пагода, которая ранее защищала мученя, разве она не такая же, как на картине? Почему он ею обладает, хотя она потеряла много своих воспоминаний? Она все еще знала об этой черной пагоде, и это было очень важно для нее. Сжимая свои нефритовые руки, ее ногти пронзили ее ладони, вызвав сильную боль. Однако в этот момент она еще не заметила этого и продолжала рассеянно смотреть вдаль, как будто потеряла свою душу. Взрослый и ребенок стояли перед духовным домом, который уже превратился в прежний обветшалый каменный дом. Не говоря ни слова, пронесся легкий ветерок, вызвавший ошеломляющее сердцебиение. Треск. Пока их тела и сердца начинали превращаться в лед, каменные двери ветхого каменного дома начали медленно открываться. В следующий момент из него вышла фигура, покрытая кровью. Немного в недоумении, обе подняли головы и посмотрели на мученя, стоящего перед каменными дверями, покрытого кровью и смертельно бледного. «Старший брат Мучень, ты все еще жив!» Сунер первой пришла в себя и мгновенно обрадовалась. В следующее мгновение девочка уже прыгнула и бросилась к нему. Увидев это, Мучень поспешно схватил ее за тонкую талию. Как только он применил силу, открылась его серьезная рана, из-за чего он тут же сплюнул кровью. Громко посмеявшись, он подумал: «На и тот раз мне действительно повезло. Ах, старший брат Мучень, извини, мне очень жаль, ты в порядке?» Узнав, насколько тяжелыми были травмы Мученя, Сунер тут же отпрыгнула, прежде чем впасть в панику. Мучень слабо указал рукой. Ему повезло, что он культивирует телосложение бога грома, иначе он действительно не смог бы справиться. Свист. Как призрак, прекрасная фигура Лин Си появилась перед мученем. В этот момент обычно холодные и спокойные глаза, в которых не было и капли человеческих эмоций, были наполнены волнением, и она пристально смотрела на мученя. «Пожалуйста, не смотрите на меня так, старейшина Лин Си». Увидев ее действия, мучень испугался, отступив на два шага назад, в то время как его лицо еще больше побледнело. Можно было бы подумать, что он немного боялся эту Лин Си. Ранее он действительно чуть не умер в духовном доме. Если бы он не открыл свой глаз сердца в критический момент, то он попал бы в катастрофу. Когда Лин Си заметила, что мучень еще больше побледнел, ей стало немного неловко. Немного помолчав, она протянула свою нефритовую руку и схватилась за руку мученя, посылая мягкую и нежную духовную энергию в тело мученя, чтобы помочь в восстановлении его ран. Мучень теперь действительно испугался действий Лин Си. Испуганным взглядом посмотрев на красивую леди в платье, таком же белом, как снег, спустя почти месяц он увидел ее нежное и спокойное второе «я». Это заставило его чувствовать себя очень странно. В этот момент Сунер тоже с изумлением смотрела на Лин Си. В конце концов, она была гораздо лучше знакома с Лин Си, чем Мучень, и ясно понимала, что на самом деле она очень чистоплотна. Не говоря уже о прикосновениях к мужчине, были даже времена, когда она отказывалась даже говорить с мужчиной. Ранее, когда Мучень пришел сюда обучаться, она немедленно выдворяла его отсюда, как только он заканчивал тренировку, отказываясь позволять ему провести хоть долю дополнительной секунды. Кроме того, тогда, когда Мучень был слишком утомлен и падал в обморок, она приказывала Сунеру унести его. Однако, сейчас, Лин Си действительно взяла на себя инициативу и помогла мученю в лечении его травм. Это поистине было слишком непостижимо. Вместе с этим, все трое немного успокоились, и только мучень чувствовал себя неловко из-за того, что наслаждался необычайным уходом, которого ранее не видывал. Спустя некоторое время, когда сильная боль внутри его тела немного уменьшилась, он ухо покашлял, сказав: «Я чувствую себя уже лучше, старейшина Лин Си». Услышав его слова, Лин Си расслабила свою нефритовую руку. Отступив на шаг, она уставилась на мученя, спрашивая: «Ты открыл свой глаз сердца?» Кивнув головой, мучень ответил: «Мне удалось открыть его в последний момент». Говоря эти слова, на его лице появилась улыбка, которая содержала счастье от снятия бремени со своих плеч. После этого периода обучения он, наконец, получил некоторые плюсы. На данный момент он уже действительно открыл глаз сердца. Это приведет к тому, что он сильно продвинется в создании духовных массивов. Лин Си слегка кивнула головой, продолжая смотреть на мученя. Это заставило последнего почувствовать дрожь в сердце. Затем он посмеялся и сказал: «Прошу прощения за неудобство, вызванные за этот период времени, старейшина Лин Сия, Мучень, благодарю вас, сегодня мои травмы нелегкие, поэтому я вернусь, чтобы восстановиться». Завершив свою речь, он был готов уйти, однако, как только он переместил свое тело, перед ним появилось прекрасное тело Лин Си. Внимательно глядя на него, эмоции, присутствующие в ее глазах, не были обычными холодными и безразличными эмоциями. «Я хочу задать тебе вопрос». Голос Лин Си казался несколько нетерпеливым, однако он все еще оставался ясным и приятным. «Оставь нас, Сунер», — сказала Лин Си Сунер, которая смотрела на них со странным взглядом в глазах. Сомневаясь, Сунер кивнула головой, прежде чем закатить свои большие глаза и тихо напомнить: «Старшая сестра Лин Си, у старшего брата Мученя уже есть девушка». Прежде чем завершить свои слова, она поспешно ускользнула, боясь разгневать Лин Си. Лин Си начала злиться из-за ее слов, прежде чем на ее лице появился румянец. Чувствуя себя очень смущенно, она, естественно, поняла, о чем подумала Сунер. Мучень также чувствовал себя немного неловко, но, к счастью, он очень четко разграничивал свои возможности. Он точно не предполагал, что Лин Си, которая относилась к нему таким холодным и отстраненным образом, до такой степени, что чуть косвенно не убила его, действительно могла влюбиться в него. На самом деле, невозможно даже то, что у нее могло сложиться о нем благоприятное впечатление. «Старейшина Лин Си, могу я знать, о чем вы хотите спросить?» — спросил Мучень, когда повернулся, чтобы посмотреть на Лин Си. В этот момент красивые и блестящие глаза Лин Си все еще были направлены на него, как будто у нее совершенно не было желания отводить глаза. Продолжая смотреть на Мученя, Лин Си некоторое время колебалась, прежде чем спросить дрожащим голосом: «Я хочу спросить тебя, почему в твоем теле есть эта черная пагода?» «Черная пагода?» Мучень немедленно задумался, прежде чем все понять. Лин Си говорила о девятиэтажной пагоде, однако это заставило его насторожиться. Девятиэтажная пагода была чем-то, что появилось после культивирования великого искусства пагоды, а само искусство было оставлено ему его матерью. Это должно также касаться его матери, и, согласно тому, что сказал его отец, его мать должна быть очень необыкновенным человеком. Кроме того, она, похоже, также обладала чрезвычайно грозным наследием, поэтому, будучи всегда бдительным, он не раскрывал такую информацию другим. «Это всего лишь оборонительный духовный экспонат, в этом нет ничего особенного», — медленно ответил Мучень, одновременно глядя на Лин Си. Лин Си продолжала смотреть на Мученя, выражение в ее глазах сообщило Мученю, что она не верила в то, что он сказал. Полностью игнорируя, верит она или нет, Мучень улыбнулся и сказал: «Могу я сейчас уйти, старейшина Лин Си?» Красивые глаза Лин Си начали слегка колебаться в следующий момент. Сжав зубы, она протянула свою нефритовую руку и схватила ладонь Мученя. Впоследствии она начала тащить Мученя в глубины своего двора. Мучень сопротивлялся изо всех сил, но обнаружил, что он просто не мог избежать хватки Лин Си. Таким образом, он мог только сдаться. Теперь он действительно хотел узнать, что именно это Лин Си хотела сделать. Вдалеке, Сунер, прячась, наблюдала, как Мученя утащила Лин Си. Выражение на ее маленьком лице мгновенно приобрело оттенок удивления. Похлопав своими маленькими ладонями себя по щекам, на ее лице появилось горькое выражение. «О, нет, нужно ли мне сообщить об этом сестре Лоли?» Скрип. Как только двери бамбукового дома открылись, Мучень тут же увидел интерьер этого дома. Лин Си продолжала тащить его и, двинув своей рукой, заставила двери плотно закрыться. Только тогда она расслабилась, схватив руку Мученя. Подойдя к коврику, она села на него, прежде чем поднять свое очаровательное лицо, чтобы посмотреть на картину, висящую на стене. Поглаживая свою руку, на которой теперь был красный отпечаток от сильной хватки, взгляд Мученя пронесся по всему дому, прежде чем, наконец, не упал на картину, висящую на стене. Трясущая рука медленно застыла, когда, как выражение лица Мученя, аналогичным образом сделала то же самое и застыла. Он не отводил взгляда от этой картины. На картине была изображена черная пагода. Она была девятиэтажной, и казалось, что она может охватить небеса и землю. Однако Мучень не обратил на это слишком много внимания, поскольку его взгляд был закреплен на вершине пагоды, где присутствовала фигура молодой женщины. Фигура была неотчетлива, но можно было легко заметить ее длинные волосы, трепещущие на ветру, в то время как поразительно древняя аура, казалось бы, исходила от нее. Несмотря на это, когда Мучень увидел размытую фигуру этой дамы, казалось, что он был поражен молнией. Неописуемое чувство вырвалось из глубин его сердца, глубокое, сильное чувство привязанности, которое скрывалось более 10 лет. В самой глубокой части этих размытых воспоминаний была очень нежная красивая фигура. В этих воспоминаниях эта дама держала на руках младенца и нежно улыбалась. Эта нежная фигура оставалась в самой глубокой части его сердца более 10 лет. В этот момент глаза мученика, казалось, стали влажными и потеряли фокус, а все его тело начало дрожать. Хриплый голос, который подавлялся более 10 лет, бесконтрольно вырвался из самой глубокой части его сердца. «Мама». Глава 357. Связь. «Мама». Чрезвычайно хриплый голос мученика прозвучал в этом бесцеремонном бамбуковом доме, прежде чем заставить двух людей в бамбуковом доме внезапно замолчать. С крайним изумлением Лин Си наклонил голову и уставилась на мученика, как будто она все еще сомневалась в том, что услышала фигура леди на картине. Она была на самом деле матерью мученика. Чрезвычайно сложное чувство начало неосознанно подниматься в ее сердце. Это чувство не могло быть объяснено с помощью слов, однако это заставляло ее чувствовать себя немного странно. «Ты говоришь, что она твоя мать?» Слегка приподняв брови, спросила она, указывая на картину своим тонким и нефритовым пальцем. Мучень тут же посмотрел на Лин Си. В этот момент в его глазах вспыхнули странные эмоции, и он ответил: «Старейшина Лин Си, откуда вы взяли эту картину? Вы знаете даму на этой картине?» В течение последних нескольких лет он впервые получил информацию о своей матери. Хотя фигура на картине была чрезвычайно расплывчатой, было неоспоримое ощущение, что она определенно была его матерью. Услышав его вопросы, ее прекрасный взгляд стал немного пустым и запутанным. Покачав головой, она ответила: «Я тоже не знаю. Я знаю только, что она очень важна для меня, однако у меня проблемы с памятью, и я многого не помню. Я не знаю, кто она. Кроме того, как она может быть твоей матерью?» Хотя у нее были проблемы с памятью, неизвестное чувство, которое исходило из самой глубокой части ее сердца, заставляло ее чувствовать себя непостижимо, когда она смотрела на мученика. «Хотя я никогда раньше не видел свою маму, я могу подтвердить, что я определенно не ошибся», решительно и серьезно ответил мучень. Это было ощущение, связанное с близостью их родословной. Он был абсолютно прав. Хотя он никогда не видел свою мать с юности, единственное, что осталось, это остаточная тень нежной фигуры в самых глубоких частях его памяти. «Ты никогда раньше ее не видел?» По какой-то неизвестной причине Лин Си тихо вздохнула с облегчением, однако в следующее мгновение ее выражение осложнилось, так как ей показалось, что она одна из двух детей, сражающихся за право быть любимым ребенком. Мучень кивнул головой, прежде чем ответить мягким голосом: «Она ушла, когда я был очень молод». Он не вдавался в детали, в конце концов, это было семейное дело, и другим людям не нужно было об этом знать. «Старейшина Лин Си, у вас действительно нет хоть малейшей информации о ней?» Мучень не мог не спросить, посмотрев на Лин Си после того, как он наконец получил некоторые новости спустя столько лет. Он не может просто позволить такой зацепке ускользнуть от себя. Сидя на молитвенном коврике, Лин Си продолжала смотреть на фигуру дамы в черной пагоде и ответила: «Мои воспоминания прерываются 5 лет назад, после этого они чрезвычайно размыты. Я думаю, что это сделал кто-то специально». Сказав это, голос Лин Си стал чрезвычайно холодным и морозным, а ненависть наполнила ее слова. Если бы она знала человека, который сделал это с ней, она бы точно убила этого человека. «Тем не менее, я могу иногда ощущать некоторые фрагменты своих воспоминаний. Много лет назад я, должно быть, была вместе с ней. Я также знаю, что она очень важный человек для меня, поэтому, независимо от чего-либо, я хочу восстановить свои воспоминания». Лин Си пробормотала про себя, глядя на леди на картине в оцепенении. Услышав ее бормотание, мучень посмотрел на Лин Си неожиданно. В прошлом она была с его матерью. Что ее связывает с его матерью? Пока мучень все еще был в оцепенении, Лин Си обернулась, слегка поглядев на него. Увидев это, мучень посмеялся. В следующее мгновение его лицо позеленело, когда, как он сказал: «Лучше бы вам не быть моей сестрой или что-то в этом роде. Мне и моему отцу не удастся вынести такие шокирующие новости». Однако, услышав его слова, Лин Си действительно подумала об этом, прежде чем спросить: «Должны ли мы проверить это?» Проливая кровь, все лицо мученика мгновенно покрыл пот, когда он ответил: Хватит шутить, это бесполезно. Увидев залитый потом вид мученя, Линси нежно посмеялась. В этот момент холодное и отстраненное выражение на ее прекрасном лице полностью исчезло, из-за чего она стала выглядеть чрезвычайно соблазнительно. «Ладно, я не буду тебя дразнить», — ответила Линси. «На данный момент мы оба не понимаем точной ситуации в этом вопросе. Однако я думаю, что определенно будет шанс полностью решить эту тайну». Мучень слабо кивнул головой, хотя в его сердце все еще было беспокойство, если то, что сказала Линси, правда, что в прошлом она была вместе с его матерью, почему она внезапно ушла, кроме того, почему воспоминания Линси стерты. Может быть, они встретились с очень большими неприятностями, и, здорова ли на данный момент его мать, теперь, можешь ли ты рассказать мне о черной пагоде в своем теле, если я права, она тоже владела ею, сказала Линси, указывая на картину. Оставаясь молчаливым некоторое время, мучень наконец кивнул головой. Было неизвестное чувство, говорящее ему, что Линси заслуживает доверия, хотя это чувство может быть связано с его матерью, он принял решение довериться ей. Техника совершенствования, которую я практикую, называется «Великое искусство пагоды». Его мне оставила мать, прежде чем уйти. Что касается этой черной пагоды, это должно быть то, что появляется после культивирования этой техники. Склонив голову, мучень продолжил. Однако ее мощь не так сильна, как я себе представлял, хотя ее защита очень сильна и способна защитить меня. Великое искусство пагоды. Услышав эти три слова, вспышка света появилась в глазах Линси. Она стояла на месте, а в ее выражении возникали колебания, так как это название было очень знакомо ей. Сделав два шага вперед, она предстала перед мученем. Вытянув свои ледяные холодные нефритовые руки, она схватила его руки, прежде чем соединить свои ладони и пальцы с его. Ее пальцы были стройными и изящными, и были меньше, чем у мученя, и они были настолько приятны, что мучень хотел прильнуть к ней всем телом и обнять. Естественно, на данный момент мучень, очевидно, не посмел бы сделать такое. Единственное, что он мог сделать, это не сопротивляться ее действиям.